Глава вторая. «Пригнись!» Сандер дернул меня на себя, и огненный шар пролетел в опасной близости. «Не хочешь сказать, за что мне хвост подпалят?» Вопрос был риторический, так как в данный момент я не то что писать, а дышать не могла, отчаянно хватая ртом воздух. Времени объясниться не было, и тигр до сих пор не знал, чем я вывела из себя рыжего, что он так злобствует. Жаль, что и друг из-за меня под раздачу попал. «Кайл, не усердствуй!» — донесся голос Харна, но это не спасло от еще одного огненного сгустка, летящего в нашу сторону. После заявления рыжего мой опекун счел своим долгом отправиться с нами и следил за ходом тренировки. Между прочим, были еще зрители, которых привлекло зрелище избиения младенцев. Несколько адептов стояли у ограждения полигона, правда, близко не подходили, наученные прошлым опытом. «Да я слегка! Нечего плестись! На тренировках с Рисаем они мне потом еще спасибо скажут!» «Не думал, что вечерняя пробежка окажется настолько горячей!» — сквозь зубы процедил Сандер, таща меня за собой на буксире. «Голубки, вы чего за руки держитесь?» — ерничал Кайл, посылая в нас еще один огненный сгусток. Сандер уклонился в сторону, а у меня заплелись ноги, и, споткнувшись, я полетела в пыль. Лежа на земле, поняла — хватит. Я не сделала попытки увернуться от следующего прицельного подарочка, летящего в живот, а выставила руку с Гаей. Вот только Сандер сделал героическую попытку закрыть меня собой от огненного удара и навалился сверху. Получилось, что моя рука оказалась на его спине. На этот раз змейка была на стороне хозяйки и поглотила атаку, а вот придавившее меня тело выбило из груди остатки воздуха. «Ты как?» Губы тигра скользнули по щеке, и он чуть отстранился, с тревогой вглядываясь в мое лицо. Хотелось закричать «Слезь с меня!», но от его веса я даже вздохнуть не могла, начиная задыхаться. «Эй, парочка, мы вам не мешаем?» — крикнул нам рыжий. «Кайл, угомонись!» В голосе опекуна слышались злые нотки. Сандер привстал на локтях, уменьшая давление, и я смогла вдохнуть вожделенный воздух. Несколько мгновений он смотрел на меня. «Ты в порядке?» — спросил он заботливо. Я кивнула. Смущало, что моя рука до сих пор на спине оборотня, и со стороны я его как бы обнимаю. Но убирать не решалась, опасаясь атаки приближающегося Кайла. Как хорошо, что от бега лицо раскраснелось, и не видно предательского румянца. Сандер уперся руками в землю, давая мне свободу, и встал. Делал он это так, чтобы находиться между мной и Кайлом. «Давай руку». Помог подняться и тут же задвинул за спину, разворачиваясь лицом к подошедшему Кайлу. «Какая трогательная забота!» — ядовито произнес тот, а на ладони плясал огонь. Выглядело угрожающе. «Я умею быть благодарным», произнес с подтекстом Сандер, ничуть не смутившись. «Когда в меня метнули сеть, Лоран встал между мной и семью ублюдками. Самое меньшее, что я могу сделать для него, это ответить тем же». «Не зарывайся!» Огонь на руке увеличился в размере. «А ты думай, что творишь! Его только недавно допустили к тренировкам, а вы перегибаете с нагрузками! Не лезь, куда не просят! Если продолжите в том же духе, я молчать не буду и пойду к ректору». «С каких пор ты таким правильным стал? Кайл, уймись!» Отрезал подошедший Харн. «Он совершенно прав. Ты перегнул. Что-то я раньше не замечал, чтобы ты на тренировках бил лежащего противника». «С такими няньками мелкий так и останется, хлюпиком!» «Хочешь сказать, что он тут же возмужает, получив в лицо огнем?» «Шрамы украшают мужчину!» «Сделать парочку угрожающе процедил Сандер. Атмосфера между этими двумя стала резко сгущаться, как перед грозой. «Довольно!» Встал между ними Харн, и я поразилась властности его тона. «Нам еще драки не хватало на потеху публики!» Он одарил обоих взглядом, после чего напряжение резко спало. «Лоран, на сегодня все!» Посмотрел на меня. «И ты молодец!» Похвала была неожиданна и приятна. Но как же я устала! Дернув за рукав тигра, обогнула парней и поплелась к выходу. Сандр двинулся за мной. «Кайл, задержись! Поговорим!» Велел опекун, но оглядываться на этих двоих не стало. В действенность предстоящего разговора не сильно верилось. Как бы Харн его ни распекал, но Горбатого только могила исправит. «Почему ты это терпишь?» — спросил оборотень, когда мы отошли на приличное расстояние от полигона. Кажется, все это время он безмолвно боролся со своей злостью и старался взять себя в руки. Между прочим, впервые видела его таким злым. Я бросила на него усталый взгляд. «Разве есть выбор?» «Мне ясно дали понять, что я слаба, а впереди ожидают тренировки под руководством магистра Рисая. Там со мной никто нянчиться не будет, и я должна по физической форме соответствовать остальным парням». Харн и раньше говорил, что мне нужно усиленно заниматься, вот только показательное выступление на полигоне и нападение выбили меня из колеи. Как бы ни было тяжело, но я на факультете боевой магии. А это обязывает. Конечно, хотелось пожалеть себя, но нельзя забывать о темном. С таким врагом мне необходимо стать сильной, а не беспомощной жертвой, какой я была. Поэтому я лучше буду в пыли валяться на пределе сил и выносливости, чем ощущать себя беспомощной и слабой перед мужчиной. Корнелиус — опытный воин. Напрямую мне не выстоять перед ним. Да и глупо пытаться женщине сравниться по силе с мужчиной. У меня есть кинжал. Но даже когда я использую его, он опирается на физические ресурсы моего тела. И мне необходимо сделать себя выносливой. Поэтому и терплю. Но как все это объяснить Сандру? «Давай я обращусь к ректору», — предложил тигр, но я решительно отклонила его предложение. «Лучше пусть все идет, как идет. Я же и сама по себе чувствовала, что стала слабее, если сравнивать с тем временем, когда меня гоняли по полосе препятствий в поместье лорда Тагуана. Необходимо восстанавливать силы и приходить в форму. Было приятно беспокойство друга». Да и, положа руку на сердце, его слова на полигоне произвели на меня впечатление. Мы с ним между собой нападение не обсуждали, и я даже не думала, что он мне благодарен и так оценивает случившееся. Ничего героического в своем поступке я не видела. Это он меня перед наемниками с собой заслонял и спасти пытался. Я же ничего выдающегося не сделала. Гая помогла, да кинжалом воспользовалась. «Уверен?» — переспросил Сандер. «Они же тебя загоняют». Я кивнула, постаравшись придать себе уверенный вид. «Знаешь, ты не обижайся, но я лучше буду держаться поблизости. Для страховки». Бросив на парня быстрый взгляд, я не стала спорить. «Если у него есть свободное время, то я не против. Его сегодняшнее присутствие на полигоне меня здорово выручило». «Признайся, чем ты так вывел из себя дружка Ларгана?» — неожиданно спросил Сандер. «Мне показалось, что у него на тебя зуб». При воспоминании о том, как Кайл промахнулся мимо стула и растянулся на полу, мои губы расплылись в счастливой улыбке. Это того стоило. «Лоран, судя по выражению твоего лица, это было нечто. Я должен это узнать». «Да кто бы спорил? Только до своего блокнота доберусь и вместе посмеемся. Да и самой хотелось поделиться с Сандром своей выходкой. Я была уверена, что он оценит. Вот только Сандр терпеливостью не страдал. Сообразив, что блокнота у меня нет, а рассказать я не могу, он огляделся по сторонам, после чего схватил за локоть и увлек с аллеи, завел за пышный куст, оттуда мы были не видны с дорожки, и приказал, протягивая свою ладонь: «Пиши». Меня не надо было просить дважды, и я кратко сообщила о том, как незаметно выбила стул из-под Кайла и как забавно он растянулся на полу. Глядя, как от души смеется Сандр, я и сама не сдерживала веселье, забыв про усталость. «Лоран!» — смеясь протянул Сандр. «Вот от тебя я такого никогда бы не ожидал!» «Кто бы говорил! Некоторые на меня просто плохо влияют!» — хмыкнул про себя, улыбаясь. «Ты бы видел его лицо!» — написала ему. «Уже жалею, что этого не видел!» — смеясь воскликнул Сандр, а потом его глаза хитро заблестели. «Слушай, может, нам ему цвет волос сменить? Мне кажется, синий рыжему будет к лицу». Увидев мои большие глаза и испуганное лицо, тут же произнес: «Ты прав, не будем повторяться». Наклонившись ближе, заговорчески сообщил: «Знаешь, есть у меня травки для острого поноса. Он же у тебя ест. Попроси Брейда добавить ему в питье или еду». Идея мне почему-то понравилась, но Гаса подставлять не хотелось. Заметив это, Сандер не настаивал. «Ладно, придумаем. Положись на меня», — подмигнул он. Глядя на него, я была уверена, что уж тигр-то наверняка придумает. При мыслях о мести рыжему на душе стало так легко. Совесть спала беспробудным сном и просыпаться не думала. А моя, как оказалось, мстительная натура в предвкушении потирала ручки. Поймала себя на том, что держу Сандра за руку и мечтательно улыбаюсь. Тут же отпустила и взглядом дала понять, что не мешало бы вернуться на аллею, пока нас не нагнала будущая жертва наших козней. Не то чтобы я боялась встречи с ним, но по нашим лицам он сразу поймет, что мы что-то замышляем. Спала я в эту ночь как убитая. Кажется, не успела голова коснуться подушки, как я заснула, даже не поев. Утром Гас ворчал на некоторых безответственных опекунов, которые совсем меня загоняли, и перед пробежкой подсунул укрепляющий отвар, который достал у целителей. От избытка чувств я даже чмокнула его в щеку за заботу, чем невероятно смутила. Он сообщил, что вечером заходил Харн, но я уже спала. При этих словах посмотрел укоризненно. Я тут же сделала виноватое лицо. «Да, да, все понимаю и признаю свою вину. Просто перед тем, как идти купаться, я попросила накрыть на стол. Но после ванны так устала, что, натянув пижаму, не смогла пройти мимо кровати и рухнула на постель, мгновенно заснув». Гас спросил, что вчера произошло. В тот момент, когда все случилось, его в комнате не было. Пришлось признаваться, что рыжий меня допек, и я выбила из-под него стул, отчего он красиво растянулся на полу и за это погонял нас с Сандром по полигону. О том, как Сандр бросился меня защищать, когда я упала, тоже рассказала. А вот пусть оборотень в его глазах заработает больше очков. Нечего всяких опекунов слушаться, которые в моей комнате просто прописались. Гас впечатлился, а я, довольная, убежала на утреннюю разминку. Все-таки укрепляющий настой — это сила. Боль в мышцах отступила, и я почувствовала себя человеком. Если учесть, что еще и выспалась вдоволь, то жизнь налаживалась. Утро задалось и приносило приятные сюрпризы. Пробежку я пережила сносно. Не знаю, о чем говорили Харн с Кайлом, но завтракала я в компании опекуна. В отличие от прошлых дней, Рыжий не осчастливил нас своим присутствием. Они, похоже, обиделись. Харн никак не прокомментировал отсутствие друга, а я, понятное дело, не спрашивала. На лекции мы тоже пошли вдвоем. На занятии по целительству я представила свой доклад и была удостоена похвалы. Оказывается, кратис – очень действенное растение, но не распространенное. Растет он только в предгорьях, и многие о нем забывают, отдавая предпочтение другим растениям при приготовлении настоек. Преподавательница похвалила меня, что я потрудилась, выискивая информацию, и не использовала для доклада распространенные травы. Мне даже неудобно стало, ведь в этом не было моей заслуги. Домашним заданием стало самостоятельное приготовление настойки из трав, по которым делали доклад, а она протестирует. Травы мы должны были купить самостоятельно. Как объяснила преподавательница, настойки останутся у нас, и со времен ТВ у каждого будет своя собственная аптечка, которую мы возьмем на практику. Так что для себя стараемся. Я обратила внимание, что на лекции Мисса сидела с Сиреной. Каково же было мое удивление, когда в перерыве между занятиями узнала от Синты, что Мисса переехала жить в комнату Мелисент. Оказывается, узнав сложившуюся ситуацию, Сирена сама предложила это. Несмотря на то, что жила в отдельных покоях, договорилась с комендантом, и ей в комнату добавили кровать. Как она объяснила, ее это ничуть не стеснит, и в компании Миссы будет веселее. Честно говоря, не ожидала такого поступка от Мелисент и взглянула на нее другими глазами. Бывшие соседки Миссы чуть не удавились от зависти. Вот им! Это не они ее выгнали, а она сама ушла и будет жить в отдельных покоях Сирены. Будут знать, как нос задирать. Когда шли на обед, я подошла к подругам и поздравила Миссу с переездом. Сандер приотстал и сказал, что встретимся позднее. И в столовую я явилась в компании девушек. Я еще удивилась, куда он собрался. Но все стало ясно позднее. Обедала я в обществе Харна. Кайл удостоил меня лишь кивком и игнорировал, заведя разговор с друзьями. К нашему столу подошел Сандер и протянул тетрадь со словами, что я забыла свою тетрадь. В этот момент в столовой раздался грохот. Несколько адептов уронили свои подносы. Можно было бы списать на случайность. Но я засекла удаляющуюся с места происшествия спину Джудаса. Адепты смотрели сквозь него, значит, для остальных он был невидим. Но я-то видела. Не надо было быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, что все это подстроено. Когда только спецы успели. Стоило мне повернуть голову к Сандру, как его уже и след простыл. Вот же жук! Я спрятала тетрадь в сумку и уткнулась в свою тарелку, боясь поднять глаза. В сторону Рыжего даже смотреть не решалась. Ну, Сандр! Не стал откладывать в долгий ящик месть и принялся действовать. Даже с Джудасом как-то договорился. Было понятно, что без Гаса здесь не обошлось. Как бы еще тигр вышел на его младшего брата. И тут я подумала о том, что Кайл ведь не дурак и догадается об участии тигра. Зачем было разыгрывать сцену с подносами, когда тот же Джудас мог незаметно для всех подбросить в тарелку слабительные травы? Сандер не захотел подставлять Брейда? Или хотел, чтобы Рыжий обо всем догадался? Ох, он явно нарывался. «Сандер, зачем ты засветился? Он же догадается обо всем», — написала я записку, когда мы встретились на лекции, возвращая его конспект. «Ну и пусть», — беспечно улыбнулся он, весело сверкая глазами. Пряди косой челки упали на глаза, и вид у него был хитрый и в то же время самодовольный. «Доказательств нет, И не буду говорить о том, куда он может засунуть свои подозрения. Я тяжко вздохнула, даже боясь представить ответную реакцию Кайла. Что-то мне наша идея перестала нравиться. У Рыжего мстительная натура. Друг попытался меня успокоить. Не переживай. Я умею за себя постоять. А на тебя подозрения не упадут, так как ты сидел от него далеко, и возможности что-либо сделать у тебя не было. Да я не за себя боюсь. Мне хвост твой жалко. Ведь как есть подпалят, написала ему. Я не понял. Тебе в моей звериной форме только хвост понравился? Возмутился Сандер зубоскаля. Понять, что говорить ему что-либо бесполезно, я махнула рукой. Будь что будет. Дело сделано, и изменить ничего уже нельзя. Не знаю, что там было с Кайлом, но в этот день я его больше не видела. Вечером мы в спокойном темпе побегали с Сандром, а поужинала я в компании опекуна. На следующий день Рыжего не было ни на разминке, ни в столовой. И лишь через день от миссы я узнала, что Сандр с Кайлом все же выяснили отношения, хотя сам Тигр об этом даже не заикнулся. Она после тренировки видела, как их разнимали. Парни устроили выяснение отношений в зале, но когда стали допытываться о причинах драки, оба стояли на том, что у них был обычный спарринг. Понятия не имею, что творилось в голове у Кайла, но после всех этих событий он появился у меня утром вместе с Харном и вел себя как обычно, то есть был в меру нагл, язвителен и самоуверен. Правда, отметила бледность лица, о причинах которой догадывалась. Я, конечно, мучилась вопросом, будут ли ответные действия в мою сторону, но все это меркло на фоне того, что Харн разрешил мне поездку в город. В его сопровождении. Решающую роль сыграло то, что мне необходимо было купить ингредиенты для приготовления кровоостанавливающей настойки, что нам задали. На выходных в город мы отправились втроем. Третьим, понятное дело, Кайл. В планах был поход по лавкам, покупка кратиса и обед в ресторации. Вот только все планы полетели в бездну, когда обошли половину города, но нигде не нашли эту проклятущую траву. Мне бы подумать, а с чего Сальен такой добрый, что советы бесплатные раздает? Или насторожиться, когда преподавательница хвалила, что я редкую траву для доклада использовала? Как оказалось, здесь ее не достать. Мы же не в предгорье находимся. И тут в ходу местные травы. И где мне искать ее, чтобы приготовить зелье? Мог ли Сальен знать о моих будущих затруднениях? Наверняка. На первом курсе они это уже проходили, и он был осведомлен, что после доклада мы будем варить настойки. Какими же добрыми словами я вспоминала этого волчару, пока мы колесили по городу. Не менее добрых отзывов о себе я наслушалась и от Рыжего. До этого он со мной держался нейтрально. А тут прорвало. Харн был более сдержан. Но когда в очередной лавке развели руками, он уже зубами скрипел. Кайл начал пыхтеть насчет того, что выходные идут коту под хвост. Я и сама была уставшая, голодная и злая. Ничего уже не хотелось. Тут Харну пришла в голову здравая мысль. Вернуться в академию и поговорить с преподавателем. Объяснить возникшие трудности и попросить разрешения заменить кратис на более распространенное растение. Если я к тому же пообещаю написать новый доклад, то, в принципе, возражений быть не должно. Идея мне понравилась. Я даже была согласна потратить несколько часов на доклад. Все лучше, чем носиться по городу в поисках кратиса. Харн предложил пойти поесть, и потом они вернут меня в академию. От предложения я отказалась. Они и так на мои дела половину дня потратят. Пусть лучше идут, своими занимаются. Наверняка их уже друзья заждались. Одну меня все же не отпустили. И Рыжий остался в городе, а Харн довез до самой академии. «Не расстраивайся», — сказал он на прощание. «Поговори с преподавателем, и завтра купим все необходимое». Я утвердительно кивнула. и поплелась в академию, а он поехал обратно в город. И надо же мне было, не доходя до общежития, нос к носу столкнуться с Сальеном. После дня бесплодных поисков я одарила оборотня злым взглядом. Тот как будто ничего не заметил и приветливо мне улыбнулся. «Привет, как дела?» «Он издевается?» У меня чуть пар из ушей от возмущения не пошел. Это я образно, конечно, но вот, сжав руки в кулаки, почувствовала натяжение воздушных потоков. И пусть нападать на него, несмотря ни на что, не планировала, но это уже говорило о том, в каком я находилась состоянии. Я уже хотела, не отвечая, пройти мимо, но следующий вопрос меня остановил. «Слышал, вы зелье будете варить по растениям из доклада? Ты кратис купил?» Медленно повернув голову и посмотрев на него, я одарила парня тяжелым взглядом. «Я это к чему спрашиваю?» Опять в упор, не замечая моего состояния, доброжелательно продолжил он. «Кратис здесь редкое растение, и его не везде можно купить». «И это он мне говорит?» «Я уже убедилась, насколько он редкий!» Мысленно распалялась я. «Ты нашел его?» «Что ты? Даже не искала!» Ядовито подумала я. А в ответ лишь сдержанно покачала головой, прилагая неимоверные усилия, чтобы не сорваться и не показать, насколько сильно он меня подставил. «Я знаю в городе одну лавку, где он точно есть. Если ты не занят, поехали, покажу. Я как раз в город собирался». Опешив от предложения, в растерянности смотрела на оборотня. Признаться, такого меньше всего ожидала. И вот тут я оказалась перед выбором. То ли гордо отказаться от предложения и идти на поклон к преподавателю, но ее еще надо найти и уговорить поменять мне растение. Она, кстати, может тоже быть в городе или уехать на выходные. То ли рискнуть и поехать с ним. Тогда завтра у меня будет свободный день, и, возможно, Харн даже будет не против, если я уже в компании Сандра или девочек посещу город. В сомнении я посмотрела на Сальена, стараясь понять его мотивы. Как будто почувствовав мои колебания, он произнес: «Я не хотел создавать тебе проблем. Считай мою помощь извинением за то, что натворили наши младшие». Хм, выглядел он искренним. «Но это же Сальен! С чего он вообще таким добреньким стал?» Как бы там ни было, несмотря на все неясности, я решила согласиться. «В любом случае, что я теряю? Если обманет, то у меня еще будет время вернуться и обратиться к преподавателю. К тому же рецепт приготовления настойки из кратиса отличался простотой. И не в ловушку же он меня заманивает. После того, как за это исключили нескольких оборотней, со стороны Сальена было бы запредельной глупостью подставляться так явно самому. Поехали. На будущее будешь знать, где купить редкие растения». Это окончательно склонило чашу весов в сторону поездки. И я кивнула. Надо же. Совсем недавно я и подумать не могла, что решусь куда-нибудь отправиться в обществе Сальена. «Кратис растет в наших краях. Когда ты назвал свою тему, он первым пришел мне на ум», — поддерживал разговор Сальен, пока мы ехали в город в наемном экипаже. «Ничего себе, как далеко его занесло», — удивилась я, искоса посмотрев на оборотня. «Ты бы видел, какие там красивые места», — мечтательно произнес он. «А какой воздух! Первое время мне было тяжело привыкнуть к городу». Его откровенность удивляла. От воспоминаний о доме лицо парня преобразилось, черты смягчились. Он и так был красив, но в нем чувствовалась жесткость, которая меня отталкивала, Сейчас же она пропала. И с мечтательным выражением глаз волк выглядел очень притягательно. Надо же, даже он может вести себя как обычный человек, любить свои родные места, скучать по дому. Не сдержав любопытства, я полезла в сумку за блокнотом. Сальен заметил мои действия и заинтересованно следил, что я буду делать дальше. Писать было неудобно, буквы прыгали, но мне удалось нацарапать. Почему же тогда ты хочешь попасть в департамент тени, а не вернуться домой после учебы? Прочитав, он улыбнулся. Хочу в разведку, побродить по империи, посмотреть мир. К тому же, служа у тени, быстро поднимаешься по карьерной лестнице. Он тщательно отбирает себе людей. Работа опасна, но и добиться можно многого. А ты чего хочешь? Было немного странно обсуждать планы на будущее с Сальеном. К тому же, мои собственные были пока не так ясны. Еще не знаю. До совершеннолетия я вообще не могу сам это решать. Мой магический дар проснулся неожиданно, и планов я не строил. Буду магом, но что дальше? Понятия не имею, — откровенно призналась я. Ты сильный. Покровительство принца откроет тебе много возможностей. Тебе повезло. Скажешь тоже. Оно ограничивает волю. Тебе было бы приятно, если бы за тебя решили, что пойдешь ты не в разведку, а в охрану, к тому же Харну. Работа престижна и не так опасна, как в разведке. Много плюсов. Только один минус. Это не то, чего ты сам хочешь. Но отказаться права не имеешь. Прочитав, Сальен бросил на меня внимательный взгляд. Кажется, после такой интерпретации он уже не был уверен, как прежде, что мне сказочно повезло. Хм. А тебе многие завидуют, считают счастливчиком. Мечтают оказаться на твоем месте. Всем любопытно, как так получилось, что он взял тебя под опеку. Всего-то. И надо было оказаться не в то время и не в том месте, — ответила я. А еще надо обладать излишним любопытством, чтобы свернуть с дороги и сунуть нос туда, куда не просят. Но об этом писать я не стала. Почему ты называешь его Харном? — спросил волк после недолгого молчания. Конечно, после моего ответа вопросов у него возникло еще больше, но он предпочел спросить это. Умный парень. Наверное, догадался, что на другие я не отвечу. Он так представился, когда мы познакомились. Друзья обращаются к нему, Дак? Мы не друзья. Он мой опекун, — ответила я. Ведь действительно так и есть. С другом ты чувствуешь себя на равных. У него не спрашиваешь позволения съездить в город, он не решает за тебя твою судьбу. Не знаю, почему во мне всколыхнулось все это. Вернее, догадываюсь. Как бы ни сложилась моя поездка с Сальеном, но я уже заранее знаю, что мое решение поехать с ним очень не понравится Харну. Реакцию принца было трудно предугадать, но нотация мне обеспечена. Сальен бросил на меня странный взгляд и от дальнейших вопросов воздержался. Да и самой расхотелось с ним откровенничать. К моему удивлению, мы подъехали к лавке, в которой я уже была. Она находилась не в центре. Сначала мы с Харном посещали самые дорогие места, но потом уже все подряд, кружа по городу в поисках. Здесь мне запомнился интерьер. Вроде ничего такого, а очень уютно. И приятная, улыбчивая хозяйка. «Сальен! Привет, волчонок!» Расплылась в улыбке женщина, выходя из-за прилавка и обнимая оборотня. У меня создалось впечатление, что они или друзья, или дальние родственники. «Расскажи, что задумал? Меня удивила просьба твоих ребят не продавать кратис. Учти, я упустила выгодных покупателей. Будешь должен!» «Рози!» Протянул Сальен, и лишь тогда женщина перевела взгляд на меня, почувствовав неладное. Конечно. За его широкоплечьей фигурой я в глаза сразу не бросалась. Тем более, что как только мы вошли, все внимание хозяйки было сосредоточено на оборотне. Сальен открыл дверь передо мной, но я на него таким взглядом посмотрела, что он сам же и шагнул первым. Забавно. Кажется, я знаю, кто шепнет Кайлу, по чьей вине мы сегодня потратили впустую целый день. Буду только за, если не в меру наглому оборотню рыжий подпалит хвост. Да как он посмел? «Ой!» — вырвалось у женщины, когда она узнала меня и оценила мое выражение лица, наливающееся праведным гневом. «Предупреждать же надо!» — укоризненно посмотрела она на парня. «Лоран, я же говорил, что это редкое растение, и не хотел, чтобы кто-то его купил, и тебе ничего не досталось». Самым честным видом заверил меня Сальен. Только я не сильно-то и поверила в его искренность. «Скажите-ка, уважаемая Рози, а не посещали ли бравые друзья данного субъекта и другие лавки? Ну, в целях беспокойства о моей персоне», — написала я записку женщине. После прочтения у той задрожали губы от еле сдерживаемой улыбки, и она бросила быстрый взгляд на оборотня. «Прибью», — решила я, возмущенно посмотрев на Сальена. Как назло в животе забурчало, напоминая, что я сегодня так и не пообедала. И виновник этого стоял рядом. «С меня ужин в таверне», — быстро произнес парень. «Ага. А кто мне хождение по городу возместит?» «Будешь должен», — мстительно написала я. «Нет, а что еще оставалось?» «Конечно, хотелось его пнуть или огреть сумкой, но под смеющимся взглядом хозяйки лавки делать это было неудобно. Та переводила взгляд с него на меня и сдерживалась из последних сил, чтобы не рассмеяться. «Я сделаю скидку», — предложила она. И я кивнула. Вернувшись из подсобки с травой, хозяйка спросила: «Что будете готовить?» «Кровоостанавливающий отвар», — ответил за меня Сальен. «Я напишу бабушкин рецепт», — предложила она и добавила еще несколько трав. «Они должны расти в предгорье», — предупредил парень. «Не учи ученого! Я же не первый год здесь торгую!» — фыркнула хозяйка, а потом перевела взгляд на меня. «Может, травки для восстановления связок добавить? Бесплатно!» Я растерялась, невольно бросив беспомощный взгляд на Сальена. «Лоран не мой!» «Ой, простите!» — с жалостью посмотрела она на меня и спохватилась. «А как же вы учитесь?» Потом в ее глазах появилось понимание. «А, так это вы, подопечный принца? Так это на вас напали...» Видимо, в городе обо мне наслышаны. История с нападением наемников сделала шум, побег некроманта. Только уверена, эта женщина меня иным представляла, и сейчас пыталась сопоставить слухи с моей не сильно внушительной фигурой. «Рози!» В голосе Сальена появились предупреждающие нотки. «Да-да, я сейчас!» Она начала отмерять травы, а потом писать рецепт. Все упаковав, протянула сложенный листок бумаги. «Я здесь все подробно описала. Ничего сложного!» Я рассчиталась и взяла покупки. Несмотря на скидку, оказалось дороже, чем ожидала. Зато со мной поделились рецептом приготовления. Позже обязательно изучу и сравню с уже имеющимися. «Заходите еще! Буду рада помочь!» — улыбнулась хозяйка. «Ага. Если только у одного оборотня на этот счет не будет иных планов», — хмыкнула я про себя, бросив взгляд на Сальена. «Рози, я все-таки улыбнулась. Благодаря за помощь». И пошла на выход. Женщина ведь не виновата, что у нее такие коварные знакомые. «Рози, я загляну», — бросил напоследок парень, спеша за мной. «Лоран, не обижайся, я как лучше хотел». «Ага, так я и поверила». На это высказывание я даже ухом не повела, выискивая глазами экипаж, чтобы вернуться в академию. «Ладно, признаю». Сальен обогнул меня и встал напротив, преграждая путь. «Я все это затеял, чтобы наладить отношения с тобой. Думал, помогу и сглажу неприятное мнение, что сложилось у тебя о нас». Замечательное желание. Вот только способ, что он выбрал, одобрения не вызывал. «Перестань обижаться. Ты только выиграл от этого». «Да что ты?» Скептически посмотрела я на него. «Именно так? Теперь ты знаешь, где можно купить редкие травы и где тебе всегда сделают скидку в память о моей невинной шутке. А еще я тебе должен услугу и ужин, так что никуда не отпущу, пока не покормлю. Идем!» Произнес он, подхватывая меня под локоть и увлекая за собой. «Знаю я одно местечко!» Ох, что-то эти слова живо напомнили мне ужин с Сандром и последующее нападение. Но есть действительно хотелось. Да и после перечисленных аргументов злость на волка пошла на убыль, и я перестала упираться. Нет, на лице старалась держать выражение, как будто делаю ему одолжение, но выбранному направлению не сопротивлялась. Меня обещали накормить, а сейчас я даже за бутерброд с сыром готова была ему все простить.